В горячке зла и своеволья больное царство мечется в бреду. Гёте, Фауст. Предисловие. Список из 10 персонажей верхушки нацистской Германии, чьи психологические портреты представлены в этой книге, составился сам собой в течение лет, которые я посвятила изучению истории Третьего Рейха. Некоторые имена широко известны, другие могли встретиться читателю только в специальных изданиях. Но объединяет их одна общая черта – несоответствие, а порой полное несовпадение с образами, сложившимися в литературе различных жанров. Иные из этой десятки, например, Мильх и Эйке, поразили меня значимостью своих ролей, при том, что остались почти незамеченными зрителями. Изображение других – Лей, Геббельс – представало в виде незавершенных набросков, и добавление новых фактов из архивных документов существенно их изменили. Оригиналы третьих – Шпеер, Риббентроп – оказались и вовсе не похожи на свои общеизвестные портреты. Главным же стимулом показать подлинные лица стало для меня желание еще раз напомнить. Зло творилось не выродками в прошлом, а совершается с виду вполне нормальными людьми здесь и сейчас. И даже стремящиеся все забыть пенсионеры духа обязаны помнить, что у них подрастают внуки.